Сагинар промолчал, и даже если хотел спросить еще о чем-то, больше не задал вопроса. Тело Мартена исчезло. Только примятая трава и взрыхленная кое-где земля указывала на место, где был убит маг. Не осталось ни капли крови, ни клочка одежды. Друг произнес формулу изгнания и поднялся, гораздо более уверенно держась на ногах, чем в прошлый раз. «Можно идти. Теперь никто не узнает, что здесь произошло. Заклинатели иногда пропадают, уходят, или на них нападает злобный дух, с которым они не могут справиться. Вряд ли его станут искать. Но если вдруг и отправят весть в общину, пока она дойдет до столицы, а там примут какое-либо решение, мы уже будем далеко». Рэй понимал, зачем Сагюнара говорит все это. Пытается успокоить его, внушить уверенность. Он тоже встал и спросил прямо. «Ты знаешь, какое наказание следует за убийство заклинателя?» «Обычно виновного в смерти передают ордену. Что именно там делают с преступником?» «Нет, этого я не знаю. Послушай, я понимаю, это бессмысленный совет. Но постарайся не думать о том, что случилось. Ты ни при чем. Вся вина на мне». «У каждого своя вина», — ответил Рэй. Они молча шли по лугу, пробираясь сквозь заросли дикого овса. Снова начал накрапывать дождь, который смоет их следы. За горизонтом сверкнула беззвучная вспышка, подсветившая низкие облака. Гроза или зорница. Потом еще одна. Мелкие духи Бибы, взбудораженные недавно пролившейся кровью, мелькали в траве, тревожно попискивая. Поднимались на задние лапки и шевелили носами, принюхиваясь. «Тебе надо умыться», — сказал Рэй, — «и смыть кровь с одежды. Нельзя завалиться в Канрин в таком виде». Они спустились к ручейку, через который была перекинута доска. Сагюнара наклонился, пригоршнями зачерпывая воду. А Рэй смотрел на друга и думал, что Шейсан, живущий в нем, действительно мог почувствовать угрозу, исходящую от чужого заклинателя, и захотел избавиться от него. Для Сагинаро это было сном. Его сознание спало, в то время как опасная сущность пробудилась. Верить в подобное не хотелось, но Рэй не хотел и обманывать сам себя. «Тебе Уда письмо принес», — сказал он. Сагинаро кивнул, не задавая вопросов о том, от кого послание. Выпрямился, вытирая мокрое лицо, и они пошли дальше. Под деревьями, подступающими к постоялому двору, мягко шелестели капли, падающие на листья, и едва слышно стукали по низким кустикам мышиной капусты, покрытой мелкими цветами. Рэй оглянулся несколько раз, но не увидел и не услышал ничего подозрительного. Да и кто бы стал выходить из дома ночью в такую погоду? Деревенские жители должны видеть десятый сон за своими крепкими заборами и стенами. В здании постоялого двора не горело ни одно окно. Пес снова заворочился в будке, высовывая нос на улицу. Негромко заворчал, но не стал вылезать под дождь. Заклинатели тихо вошли в дом, пробрались в комнату. Гризли крепко спал, отвернувшись к стене и натянув одеяло на голову. Сагюнара вытащил из-под подушки письмо, судя по шелесту бумаги. Подошел к окну, ловя рассеянный свет с улицы, и начал читать. Рэй снял мокрую одежду и улегся на свой матрас, ожидая, когда к нему придет сон, а вместе с ним покой. Но стоило опустить веки, как он снова увидел искаженное лицо Мартена, его широко распахнутые глаза, снова почувствовал легкость, с которой копье входило в человеческое тело. Заклинатель повернулся на другой бок, по примеру гризли натягивая одеяло на голову, хотя душная темнота вряд ли спасла бы его от воспоминаний. Оставалось только заглушить эмоции разумом. «Если бы все вернуть назад, ты бы сделал то же самое?» — спросил он сам себя, подумал немного и ответил уверенно. «Да, сделал. И никогда бы не простил себе, если бы отступил». Эти мысли принесли некоторое успокоение. Рэй откинул одеяло с головы, услышал тихий смешок Сагюнару, дочитавшего письмо, и понял, что другу настроение улучшает общение с Торой. Утром гризли разбудил их, едва начало светать. «Опять спать не давали», — бухтел он, грозно глядя на зевающих товарищей. «Зачем свет зажигали? Топотали тут всю ночь». «Сагюнара письмо от Торы получил», — тут же ответил Рэй, чтобы прекратить поток вопросов и отвлечь его внимание. «Да?» — тот расплылся в понимающей улыбке, забыв о своих претензиях. «И что она пишет?» «Цирк уезжает из Варры», — ответил Сагюнара, видимо, из тех же соображений. «У них новая программа. Мой Удо теперь тоже участвует в представлении, чтоб не зря крутился рядом. И вроде бы ему это очень нравится. Директор интересуется, нет ли у меня еще какого-нибудь эффектного духа, которого они могут выпустить на арену». «А боками им вызови», — ухмыльнулся Гризли. «Пусть дрессируют». «А что, пускай через обручи прыгают или ходят в упряжке». «Лучше Гаюра с трюком художественное плевание в мишень», — ответил, улыбаясь Рэй. «Думаю, публика валом повалит». Так, не зло подшучивая над идеей хозяина цирка и смеясь, они оделись и вышли из комнаты, направляясь в общий зал, чтобы позавтракать. Рэй ожидал, что там будет тихо и пусто, но услышал громкие голоса и бодрые выкрики. Заклинатели вошли, наклоняя головы, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, и увидели нескольких человек, несмотря на ранний час, вместе с хозяином, сидящих за столом. Крестьяне распивали местное соговое пиво и говорили, перебивая друг друга. До Рэя донеслось несколько обрывочных фраз. «Теперь точно. Сколько можно было ждать?» «Объясняли ему». «Но вот теперь, когда и заклинатель тоже». Он поймал взгляд Сагюнару, наполненный мрачным предчувствием, и направился к беседующим. «Доброе утро, уважаемые. Что-то случилось?» «Ведьму вечером жечь будут», — бодро откликнулся один из них. Молодой мужчина с несколько квадратным лицом и курносым носом. «Хотите посмотреть?» «Какую ведьму?» — спросил Гризли. Крестьяне, вдохновленные возможностью просветить молодых людей, не заставили повторять вопрос дважды. «У нас тут место одно нехорошее есть. Зайчий мост называется», — начал рассказ широкоплечий, с мощной шеей и здоровенными руками, в которых стаканчик с пивом выглядел как наперсток. Рэй заметил на его кулаках мелкие черные точки, въевшиеся в кожу, и отстраненно подумал, что это, похоже, деревенский кузнец. «Там уже который год люди гибнут. И падали с него, шеи ломали, и в драках друг друга калечили. Мы сначала думали, кто-то из духов местных шалит. Пытались задобрить, вроде все утихало. А потом опять началось. Да такое, что многих жуть взяла. Какая-то гнусь начала людей потрошить и за ноги на деревьях подвешивать. Одно время думали на деревенского сумасшедшего. Он любил говорить об убийствах, грозил всем, рассказывал о тех, кого убьют следующим. Пытались выследить его. Но потом самого нашли мертвым». «Мы по этому мосту ходить перестали», — подхватил одетый лучше всех румяный, с хитроватыми глазами, в возрасте крестьянин. «Хотя из молодежи кто-нибудь все время норовил туда сунуться. Друг перед другом выпендривались, девиц пугали. А чуть больше месяца назад мы сразу двоих убитых нашли. И тогда староста заклинателя вызвал. А мы ведьму под замок и посадили». «А при чем тут ведьма?» Рэй присел на край скамьи, и кузнец подвинулся, давая ему место. «Она рядом с мостом живет, травки всякие собирает, мышей с ящерицами сушит». «Зачем ей убивать людей?» «Так человеческие внутренности — первое, что в колдовстве требуется», — уверенно ответил кузнец. «А что сказал заклинатель?» — спросил Сагюнару. «Ведьму приказал выпустить. Говорил, не она это», — ответил курносый. «А сам вышел вчера из дома в наших верхних пажитях и пропал. Сказал, затемно вернется. Мы всей деревни ждали. А он так и не пришел. Сгинул. Ведьму мы обратно под замок посадили, а вечером сожжем и развеем над мостом». «Но с чего вы взяли, будто это она?» «Видели. Кралась откуда-то под утро. Мокрая вся, руки в крови. Ясно, что без нее не обошлось». Рэй переглянулся с Сагюнару и спросил. Где ваш староста?» «Дома должен быть». «Идемте», — сказал он друзьям и стал выбираться из-за стола. «Какая муха тебя укусила?» — недовольно заворчал Гризли, торопясь следом за широко шагающим Рэем. «Эта женщина не виновата». «Откуда ты знаешь?» Тот отлично знал, куда пропал их нечаянный попутчик. Чувство вины, усыпленное вчера доводами рассудка, проснулось и зашевелилось с новой силой. Он не мог допустить, чтобы из-за него убили эту несчастную знахарку. Но посвящать Гризли в историю сегодняшней ночной прогулки Рэй упорно не хотел. «Ты считаешь, что деревенская женщина могла справиться с заклинателем башни?» — осведомился Сагюнара у Гризли, поддерживая тайную дипломатию друга. «Если он не ожидал нападения, то вполне», — ответил, подумав, Гризли. «И потом, может, это вовсе не женщина. Сами знаете, сколько есть духов, которые могут принимать облик человека. Этого вашего Яруда хотя бы вспомните». «Вот я и хочу на нее посмотреть». «Так мы до Агасимы вообще никогда не доберемся», — проворчал Гризли, но больше спорить не стал. Они зашли в свою комнату, захватили плащи. Рэй взял копье, машинально отметив, что древко по-прежнему белое, а на лезвие ни следа крови, и поспешил следом за друзьями. Дорогу от дождя развезло, она превратилась в настоящую реку грязи. Пришлось пробираться по обочине, заросшей травой. Снова начал накрапывать дождь, грозя рано или поздно превратиться в настоящий ливень. И только теперь, шагая по деревне, заклинатели заметили, что жители сделали все, что было в их силах, чтобы защититься от духов. У каждой калитки росли молодые тонкие алатаны. Их остро вырезанные листья трепетали на длинных черенках, радуясь дождю, каждая ветка пахла свежо и остро. Видимо, деревья посадили именно в тот год, когда на Заячьем мосту начали погибать люди. Через каждые несколько шагов в поселении стояли грубо вырезанные изображения духов-хранителей, обвитые свежими полевыми цветами. Над одним из заборов торчала оскаленная морда неведомого существа, которое могло возникнуть лишь в воображении крестьянина, создавшего его. Наверное, эта тварь должна была до смерти испугать духа, если тот в темноте решит подкрасться к дому. Народу на улицах было чуть больше, чем вечер их приезда. Молодая женщина несла ведро. Пробежали прямо по центру дороги два босых мальчишки, с восторженными воплями разбрызгивая мутную воду. Мужчина провел за собой белого вола по самое брюхо, изгвазданного жидкой грязью. Рэй шел, огибая лужи, скользил по заборам невидящим взглядом и спрашивал себя: не хочет ли он поговорить с ведьмой лишь для того, чтобы выяснить, не увидела ли она сегодня ночью чего-нибудь такого, что могло бы выдать его, а вовсе не из-за желания спасти невидного человека. И если видела, как ему поступить? Пока ответа не было. Дом старосты окружала целая роща саженцев-алатанов, и Гризли, увидев их, многозначительно хмыкнул. Калитка, ведущая во двор, оказалась закрыта. Рэй громко стукнул новеньким железным кольцом, висящим на месте ручки. Похоже, его повесили совсем недавно, как раз после того, как начали вешать запоры на двери. Металл все еще отсвечивал ясной белизной. Через минуту послышались быстрые шаги, в щели между досками появился любопытный голубой глаз. Он так долго таращился на посетителей, что Гризли, не выдержав, сказал добродушно: «Открывайте, не бойтесь, мы не кусаемся!» И калитку, наконец, распахнули. В воротах стояла совсем молоденькая девушка в переднике, обсыпанном петушиными перьями. «Вам кого?» — спросила она, поочередно рассматривая заклинателей. «Хотим поговорить со старостой», — ответил Рэй. «Заходите». Двор был просторным, ухоженным, чистым. Дорожки между саженцами алатанов, подвязанных ленточками к палкам, были аккуратно подметены. На влажной земле виднелись борозды от метлы. В нескольких клумбах мокли пышные заросли синих колокольчиков. Низкий дом с широкой покатой крышей выглядел старым, но крепким, как и все строения в этой деревне. «Господин!» — крикнула девушка, подходя к террасе. «К вам пришли!» И, больше не обращая внимания на гостей, удалилась. Послышался скрип двери, неторопливые шаги, и на террасе показался крепкий мужчина с залысинами над высоким лбом. Взгляд его внимательных, цепких глаз пробежал по гостям, задержался на оружии Рея, переметнулся на Сагинару, зацепился за Кризли и снова вернулся к Рею. Похоже, здесь было принято вот так подробно рассматривать посторонних, словно пытаясь определить, не скрывается ли под личиной человека что-то другое. «Я хочу поговорить с ведьмой», — сказал юноша после короткого приветствия. «А ты кто такой?» Староста спустился с крыльца, но остался стоять на последней ступеньке, сверху вниз глядя на посетителей. «Заклинатель». И прежде чем у него начали просить предъявить печать, Рей навел Яре на ближайшую клумбу с цветами. Робкий дух колокольчиков тут же съежился. Спрятавшись в корнях, ярко-синие цветы побелели и опали, мелкие листья скрутились в трубочке. «Ладно, ладно», — проворчал староста, сбитый с толку напором Рея. «Понял. И зачем тебе ведьма? Все равно вечером ее сожжем. Больше никаких бед не будет». Скорее всего, она не виновата в смерти людей. «Другой заклинатель говорил то же самое», — недовольно ответил староста. «И где он теперь?» «Мы можем поговорить с этой женщиной?» Продолжал настаивать на своем Рей, не обращая внимания на хмурые взгляды Гризли. «Ну, поговорите». «Где она?» «В моем старом погребе за домом сидит. Там решетка. Через нее и спросите все, что хотите». «Как ее зовут?» «Нам называлась как Имари. А там уж не знаю», — сплюнул мужчина. Рей кивнул, больше не тратя времени на разговоры, и направился к тропинке, ведущей на другой конец двора. Сагюнара задержался, оглянулся и спросил не без кровожадности. «Не боитесь держать ведьму так близко от своего жилья? Вдруг она вас проклянет перед смертью?» Староста нахмурился и сказал с удовлетворением. «Не проклянет. Мы вместе с ней дудника болотного насыпали. Все знают, если только ворожить начнет, эта травка сразу все колдовство выпьет и обратно на нее обратит». Сагинара криво улыбнулся, никак не прокомментировав это весьма спорное заявление. Болотный дудник всегда пользовался у людей дурной славой из-за своих семян, напоминающих острые трехгранные крючья, и корней, похожих на белых чешуйчатых змей. Говорили, что в новолуние это растение выкапывается из земли и ползет, растопырив когти, на поиски колдуна или ведьмы для того, чтобы впиться в него и утащить следом за собой в трясину. Однако на самом деле куст не заслужил и половины подобной славы. Его дух лишь награждал головной болью тех, кто ломал его ветки и срывал цветы. Но заклинатели не стали ввязываться в дискуссию о влиянии дудника на людей. За домом старосты стояло несколько крепких хозяйственных построек. Даже если погреб и предназначался для хранения продуктов, выглядел он как маленькое подземное убежище. В небольшом насыпном холме виднелась железная решетка. За ней темнел лаз, ведущий под землю, где должны были храниться в прохладе овощи и всевозможные соленья. «Имари», — позвал Рей, наклоняясь над дырой. Из сырой темноты не донеслось ни звука. «Имари», — повторил заклинатель, — «мы знаем, что вы ни в чем не виноваты и хотим помочь». Послышался шорох, а затем ближе к решетке передвинулась человеческая фигура. Рей ожидал увидеть старую злобную коргу с носом-крючком и седыми патлами нечесанных волос, а разглядел за прутьями длинные золотистые косы, измученное миловидное лицо с усталыми серыми глазами. Его не портил даже немного распухший нос и ссадина, пересекающая лоб. На разорванном платье виднелась засохшая кровь и грязь, руки багровели длинными царапинами. Конечно, она была не духом, а обычной молодой женщиной, человеком, на которого хотели свалить все беды. «Как вы?» — спросил Рей. «Я не убивала господина Мартена», — сказала она, и ее глаза заблестели. «И остальных тоже». «Почему местные считают вас ведьмой?» Сагюнара подался вперед, пристально вглядываясь в ее лицо. «Я знаю травы», — начала перечислять она, — «делаю целебные настойки, могу животных лечить, но я никогда...» Ее тихий голос неожиданно зазвучал с негодованием и гневом. «Никогда никому не вредила». Гризли, молча сопящий за спинами друзей, стянул с себя плащ и просунул его между прутьями. «Наденьте, вы замерзли». Женщина недоверчиво посмотрела на него, но одежду взяла. Улыбнулась с благодарностью, завернулась в плотную ткань и сказала. «Спасибо». «Где вы были сегодня ночью?» «На лугу», — ответила Имари, а потом вдруг пристально посмотрела в глаза Рею. «Вы ведь заклинатель?» «Да», — ответил он, спокойно выдерживая ее взгляд. «Откуда вы знаете?» «Я же ведьма», — чуть усмехнулась она. «Многое знаю». «Она видела, как мы убили Мартена», — понял вдруг Рей, продолжая вглядываться в ее глаза. «Как я убил?» «Или заметила нечто такое, что позволяет ей обвинить меня?» Эта мысль не вызвала у него ни паники, ни мгновенного желания защититься любым способом. Просто констатация факта. Она все знает. «А вам известно, как погиб маг?» — жестко спросил Сагинару, похоже, сообразив то же самое. «Его погубили духи», — ответила женщина после секундной запинки. «Какие?» Друг резко подался вперед, словно собираясь вытряхнуть из нее правду, вернее то, что ему самому удобнее было считать правдой. Имари невольно отодвинулась, хотя была защищена решеткой. «Я не знаю». «Не знаете, как они выглядят или как называются?» В глазах Сагюнара явственно блеснул красный огонек, и женщина потупилась. «Я не рассмотрела. Испугалась и убежала». «Не рассмотрели, кто его убил и убил ли вообще, но утверждаете, будто он мертв?» «Эй!» — Гризли потянул его за рукав. «Полегче! Чего ты добиваешься? Она же сказала, что убежала!» «Отлично!» — недобро улыбнулся Сагюнару, услышав от женщины все, что хотел. «Значит, со смертью заклинателя мы разобрались. Вы ничего не видели». Последние его слова напоминали приказ, и Рей вмешался, пытаясь сгладить это неприятное впечатление. «Имари», — сказал он твердо, — «мы знаем, что вы ни в чем не виноваты, и не позволим казнить вас». Женщина посмотрела на него уже без страха и какого бы то ни было скрытого намека, а заклинатель продолжил. «Расскажите, что происходит на Заячьем мосту?» Несколько мгновений узница молчала. Быть может, пыталась понять, поверит ли кто-нибудь, если она обвинит в убийстве заклинателя этих двоих? Решала, действительно ли они готовы помочь ей или просто хотят убедиться, достаточно ли испугана, чтобы молчать о подробностях произошедшего на лугу. «Там гибнут люди», — произнесла Имари, задумчиво нахмурив светлые брови. «Уже давно. Случайные путники, любопытные прохожие». «В одно и то же время суток?» «Нет, в разное. Невозможно угадать, когда. Но способ всегда очень кровавый». «По-вашему, кто может это делать?» — произнес Сагюнару. Она не ответила, даже не посмотрела на него, и Рею показалось, что по ее лицу промелькнула едва заметная тень отвращения и страха. Друг не отреагировал на это, не заметил или не захотел замечать. «Здесь поблизости появлялись какие-нибудь злобные духи?» — продолжал расспрос Гризли. «Очень давно мормух. Лесные призраки иногда забредают, но они не убивают людей». «Да, не убивают», — согласился Рей. «Мартен ничего не говорил вам о своих подозрениях?» «Нет, мы почти не разговаривали. Он оставил у меня свои вещи и сразу же пошел к мосту. Мне показалось, он сам не знал, с кем может столкнуться». «Это точно», — тихо пробормотал Сагюнару. «У вас вообще нет никаких мыслей по этому поводу?» Она покачала головой, плотнее заворачиваясь в плащ. «Если бы мне было что-то известно, я сразу сказала бы господину Мартену». «Ничего странного в округе не происходило?» — продолжал допытываться заклинатель, внимательно глядя на женщину. «Кроме зверских убийств людей?» Имари чуть улыбнулась. Нет. Он говорит о чем-то действительно необычном. Снова грубовато вмешался Сагюнару. Нашествие насекомых, проплешины на полях, уродливые растения, появляющиеся среди нормальных, странные звуки. Кому, как не вам, знать? Вы же ведьма. Насекомых здесь всегда было много, особенно комаров. Сухо ответила та, по-прежнему отводя от него взгляд. Видно было, что этот светловолосый юноша с лицом аристократа вызывает у женщины непреодолимое отвращение. «Поля у нас плохие, потому что земля бедная», — продолжила Имари. «Странных звуков лес издает много, а уродливых растений не видела». «Нам сказали, когда вы вернулись, руки у вас были в крови». Рэй вопросительно взглянул на нее. «Это не кровь», — вздохнула женщина. «Сок алого серповника. Он такой же красный и густой. Это растение лучше всего собирать в дождь. Вот я и вышла за ним». Она замолчала, и стало понятно, что продолжать разговор бесполезно. Больше женщина действительно ничего не знала. «Вы не возражаете, если мы заглянем в ваш дом?» — спросил Рэй. «Ведь Мартен оставил у вас свои вещи». «Среди них могут оказаться какие-нибудь его записи. Что-то натолкнет нас на след». Она равнодушно пожала плечами. «Смотрите, там не заперто. Когда перейдете по мосту через ручей, идите до старой сосны. От нее тропинка прямо к моему крыльцу». «Тот самый заячий мост?» — спросил Сугинару. «Нет», — ответила Имари, глядя в сторону. «Заячий дальше, и там теперь никто не ходит». Рэй кивнул. «Мы обязательно разберемся, в чем дело, и вас выпустят». Она промолчала, наверное, не верила его обещанию. «Могла хотя бы поблагодарить», — холодно произнес Сагюнару, шагая рядом с друзьями обратно к дому старосты. «За что? Мы еще ничего не сделали», — недовольно ответил Гризли. «И вообще, чего ты к ней прицепился? Сам говорил, она не виновата». А потом принялся признание выбивать. Я ничего подобного не утверждал. Вся эта история темная. Кто убил заклинателя? Кто убивал людей? Одна и та же сущность? Или разные? Почему женщина уверена, будто на него напали именно духи, если она их даже не разглядела? Рэй молчал, шагая к воротам. Гризли задавал правильные вопросы. И почти на все были ответы. Но озвучивать их не хотелось. Сагинара тоже хранил молчание, глубоко задумавшись о чем-то. «Ну что?» Окликнули заклинатели с террасы. Староста терпеливо дожидался окончания разговора с ведьмой. «Это не она», — уверенно ответил Рэй. «У вас в округе завелся опасный дух, который нападает на людей. Он же убил господина Мартена». «И что это за дух?» «Еще не знаем, но скоро выясним». «Пока не узнаете и духа не поймаете, Имари не отпущу», — сурово заявил староста. «Мне тут беспорядков не надо». «Хорошо», — не стал спорить заклинатель. «Скажите, когда произошло последнее убийство?» «Месяц назад», — мрачно ответил староста, подтверждая уже слышанное заклинателями. «Пастуха и под паском нашего порезали, и под мостом этим проклятым повесили». «Заклинателя сразу вызвали?» «Да». «Почему он добирался так долго?» Вмешался Гризли с видом сурового обвинителя. «А у нас тут каждый день, как в столице, кареты не разъезжают», — слегка обиделся староста. «Раз в пару месяцев, и то хорошо». «Людей убивают ночью или днем?» — снова спросил Рэй. «А это уж я не знаю, когда. И вечером находили, и утром, и днем. В любое время». «У них все части тел и органов на месте были?» Староста пригладил свои редеющие волосы. «Вроде все. Только никто в кишках особо не копался. Хранили как положено, и все». «А господин Мартен с вами разговаривал? Спрашивал о чем-нибудь?» «О погоде интересовался. Об урожае. Да какой у нас тут урожай, сами видите. Только-только зиму протянуть. Еще хотел узнать, у кого можно пожить несколько месяцев. Говорил, если у кого родственник умер, и в доме место лишнее освободилось. Или какая-нибудь женщина симпатичная овдовела, а за хозяйством присмотр нужен. Староста многозначительно усмехнулся. «Надоело, видно, по деревням мотаться. Место для жилья присматривал». «Понятно. Спасибо», — сказал Рэй, слегка озадаченный подобными расспросами, не имеющими никакого отношения к делу. Дополнительной ясности разговор не принес. Заклинатель прекрасно понимал, что деревенским жителям гораздо проще сжечь ведьму и успокоиться, чем опять в страхе сидеть по домам и дожидаться поимки духа, которого, быть может, вообще не существует. «Надо поторопиться», — хмуро сказал Гризли, озвучив его мысли. «Как бы им ждать не надоело». Луг, где вчера был убит заклинатель, выглядел мирно и очень живописно. Высокая трава с пятнами цветов чуть покачивалась под легким ветерком. Здесь не было заметно ни следа после вчерашнего происшествия. Рэю хотелось как можно скорее миновать это место, но Гризли словно нарочно вышагивал, не торопясь, внимательно поглядывая по сторонам. «Может, осмотримся повнимательней?» — предложил он. «Вроде на этом лугу его убили». «И ничего не увидим», — ответил Сагюнара беззаботно. Дождь смыл все следы. «Но вдруг кто из духов что-то заметил? Он же не просто так лег и умер. Наверняка сопротивлялся. Магические отпечатки должны были остаться». «Давайте сначала до дома Имари дойдем», — предложил Рэй, чувствуя, как ему не нравится это вранье. «Нет», — уперся Гризли неожиданно. «Надо все по порядку выяснить. Да я уже и сам чую, тут произошло что-то нехорошее». Он шагнул в сторону от тропы. Сагюнара выразительно посмотрел на Рэя. Заклинатель понимал, что его беспокоит. «Надо было идти другой дорогой», — едва слышно шепнул друг, оглядываясь. «Ты ее знаешь?» «Я нет. К тому же он все равно потащил бы нас на место преступления». «Да, вчера здесь точно использовали формулы», — сказал Гризли, медленно и безошибочно направляясь в сторону, где произошла схватка. «Такое чувство, будто Мартен отбивался от...» Он замолчал. Остановился, осматриваясь. «От Шиесана», — неожиданно произнес Сагюнару. Его глаза горели мрачной решимостью покончить с недомолвками. «Да, пожалуй». Гризли обернулся и посмотрел на него так, словно увидел впервые. В воздухе повисла напряженная настороженность, готовая разразиться грозой. Повеяло отдаленным магическим холодком. «Значит, Шиесан убил Мартена», — продолжил Гризли, мгновенно превращаясь из добродушного, медлительного здоровяка в опасного, собранного, готового к нападению заклинателя. «Это я убил его», — сказал Рэй, предотвращая неизбежный взрыв. «Что?» — Гризли стремительно повернулся к нему. «Я убил его», — повторил заклинатель. Он напал на Сагюнару, посчитал его опасным, вызвал из дома, выманил заклинанием на этот луг и пытался убить. Я помешал ему. Гризли молча смотрел на него и, кажется, первый раз не знал, как отреагировать. Сагюнара наклонил голову и следил за ними злыми, прищуренными глазами, сжался, словно кот, прицеливающийся к прыжку на мышь. Хищная тень скользила по его лицу. Он явно ждал от друга каких-то неразумных действий. Нападения, бегства, публичных обвинений, и готов был предотвратить это любым способом. «Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» Холодно, почти враждебно спросил наконец Гризли у Рэя. «Понимаю. Но скажи, как мне нужно было поступить?» «Остановить его, но не таким образом». «Каким же?» Рэй шагнул вперед, сокращая расстояние между ними. Он действительно хотел услышать честный, логичный, объективный ответ, а не пустые рассуждения о запрете на убийство. «Поговорить, например», — сухо ответил Гризли. «Он не хотел говорить», — зло отозвался Сагюнару. «Он хотел убивать». «Я сожалею о том, что произошло», — твердо сказал Рэй. «Действительно сожалею, но исправить уже ничего нельзя. И что мне было делать?» «Смотреть, как он его добивает? А может, помочь?» «И когда вы собирались мне об этом рассказать?» Все так же холодно поинтересовался Гризли. «Никогда», — огрызнулся Сагюнару. «Я бы сам убил его, если бы мог. И Рэю не пришлось бы пачкать руки». «А ты?» Гризли, словно указку, направил на него палец и посоветовал с настораживающим добродушием. «Лучше помолчи. Твои методы решения проблем мне уже известны. С ними мы разберемся позже».